Глава 18. Социальная, экономическая и культурная жизнь Армении. Восточная Армения. Экономика. По переписи 1897 года в Российской империи проживало 1 173 096 армян. 441 тысячи из них в Ереванской губернии, состоявшие из Ереванского, Эчмиадзинского, Александропольского, Новобаязетского, Нахичеванского, Сурмалинского, Шарур-Даралагязского уездов. 74 тысячи армян насчитывалось в Карской области, состоявшей из Карского, Кагызманского, Ольтинского, Ардаганского округов. 292 188 армян в Зангезурском и Шушинском уездах Елизаветпольской губернии, 196 189 в Тифлисской губернии, охватывавшей также Лорийские и Казахские уезды. За 10 лет число последователей армяно-григорианского вероисповедания в Российской империи увеличилось на 407 111 человек. Они в основном проживали в Восточной Армении и на Кавказе. К концу XIX – началу XX веков Восточная Армения в составе России вступила в период капиталистического развития, оживилась внешняя и внутренняя торговля, развивались товарно-денежные отношения, промышленность. На Кавказе, в частности в Армении, сыграл свою роль русский капитал. В промышленности и горно-рудной, нефтедобывающей отраслях появился также немецкий, английский, французский, голландский капитал. Большое значение приобрело строительство шоссейных и железных дорог. Были построены и благоустроены шоссейные дороги Тифлис, Караклис, Ереван, Ереван-Джульфа, Ереван-Нахичеван, Шуши-Евлах, Ереван-Ахстафа, которые связывали промышленные центры региона, Ереванскую губернию с Закавказской железнодорожной магистралью. Транзитные железные дороги Поти-Тифлис, Тифлис-Ереван-Джульфа, Батум-Тифлис-Баку связывали европейскую торговлю с Азией. Этой цели служила и железная дорога Тифлис-Александрополь-Карс, строительство которой закончилось в 1899 году. В 1902 году завершилось строительство железнодорожной линии Александрополь-Ереван, затем Улун-Ханлу-Джульфа-Карс-Сарикамыш-Караурган. С 1871 по 1913 годы в Восточной Армении были построены железнодорожные линии протяженностью в 540 верст, во всем Закавказье 2716 верст. Таким образом, железная дорога охватила весь Западный и Южный Кавказ от Поти до Джульфы, огибая богатые меднорудные районы Алаверды и Зангезура, марганцевые рудники Грузии. В 1887 году алавердские медные рудники были арендованы французскими предпринимателями, товариществом Ахталинских рудников, зангезурские рудники эксплуатировались армянскими промышленниками, строился медиплавильный завод «Сюник». За 30 лет с 1870 по 1900 годы производство меди в Армении возросло в 5 раз. В 1910 году Армения дала 58% закавказской меди, четверть производства меди в России. Рудники и медиплавильные заводы Армении вошли в общероссийский медный синдикат, созданный в 1907 году. Почти в 5 раз увеличился объем производства соли на Кохбском, Нахичеванском, Ольтинском, Кагызманском рудниках. начала развиваться металлообрабатывающая промышленность. Существовавшие в Ереване и Александрополе механические мастерские в начале века превратились в заводы. Большой размах получила переработка сельскохозяйственных культур. Были построены хлопкоочистительные, шелкопрядельные, винно-водочные, коньячные, консервные, пивоваренные, кожевенные предприятия. Производство водки составляло 40% всей водочной продукции Закавказья. Производство вина возросло в два раза, коньяка в почти два раза. В 1909 году в Армении уже было 13 коньячных заводов. Славился коньяк Шустовских, бывших Таировских заводов. Появились новые отрасли переработки сельскохозяйственной продукции. Открылись маслобойные и сыроваренные заводы. Производились местные голландские и швейцарские сыры. В Ларисском районе в 1908 году работали более 20 предприятий по производству сыра. В Карской области 24. Производство сыра увеличилось в 4 раза. Возросло также поголовье мелкого и крупного рогатого скота. Оно развивалось в Лори, Норбаязете, Карской области. Богатый урожай дали хлопковые поля Сурмалинского района. Шуша, Ардубат, Нахичеван были известны своей шелкопрядью, которая экспортировалась в промышленные центры России. Ковроделием было занято несколько сот хозяйств. В садоводстве, животноводстве, в обработке бахчевых и зерновых культур начали применяться новая европейская технология – сельскохозяйственные орудия. В сельских местностях Армении происходило резкое расслоение крестьянства. Количество бедных и безземельных крестьян возросло. В поисках заработка крестьяне покидали родные места, пополняя в городах ряды рабочего класса. В начале XX века около 35% всех рабочих нефтяной промышленности и механических заводов в Баку были армяне. За счет притока крестьян увеличилось количество городского населения. На Кавказе в 1897 году насчитывалось 1 118 094 армянина, 1 509 785 кавказских татар, 1 350 275 грузин. При этом в городах проживало 21,4% от общего числа армян, 11,8% кавказских татар, 9,2% грузин. В Баку, Тифлисе, Батуми, Москве, Петербурге, Ростове и других крупных городах, а затем и в Армении, сформировалась армянская буржуазия. Ведущее положение она занимала в Баку и Тифлисе. Им принадлежало 155 действующих нефтяных скважин, что составляло 60% всех бакинских скважин. Армянским капиталистам принадлежало 40% нефтеперерабатывающих заводов, 5 из 18 предприятий по импорту нефти в Батуми. Капитал Манташева, Леонозова, Аван Юзбашева, Гукасова, Арамянца, Мирзояна, Тулуханова и других армянских нефтепромышленников превышал бакинский капитал знаменитых Нобеля и Ротшильда. Развивающиеся капиталистические отношения втягивали в свою орбиту также армян, проживающих в разных городах и регионах России. По переписи 1897 года на Кубани, в Терской и Дагестанской областях, Черноморской и Ставропольской губерниях проживало 42 636 армян, почти столько же в Новом Нахичеване и в окрестных селах Большая Сала, Султан Сала, Топти, Чалдыр, Несвита. Армяне составляли 63% всего городского населения Нового Нахичевана. В 1903 году 3500 рабочих были заняты на 73 заводах и фабриках, принадлежащих армянским капиталистам. Заметное место занимали жиротопные и табачные фабрики, фабрики по очистке шерсти, принадлежавшие армянам. Армяне юга России особенно отличились в строительстве железных и шоссейных дорог, в создании предприятий местной промышленности, в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, в кожевенном деле, ювелирном искусстве и других отраслях. Грозненские и астраханские армяне имели вес также в нефтяной промышленности. Ими была разработана система перегонки нефти из Баку в Астрахань и по Волге на север. Крымско-армянская община в конце XIX века насчитывала 9 тысяч человек, накануне Первой мировой войны – 15 тысяч. В Феодосии жил всемирно известный художник-маринист Ованес Айвазовский, роль которого в экономической и культурной жизни города была весьма заметной. По инициативе и на средства Айвазовского в городе была построена картинная галерея, а население было обеспечено питьевой водой. Первые заводовладельцы армяне в Симферополе, Старом Крыму, Феодосии, Армянске, Севастополе, Карасу-Базаре владели макаронной, консервной, кожевенной, кирпичной, обувной и другими отраслями промышленности. Большую роль играли армяне в экономической жизни Туркестанского края. По переписи 1897 году там проживало 4838 армян. В 1913 году 15541. Армянским капиталистам принадлежала значительная часть хлопкоочистительных заводов, винодельных, кожевенных, кирпичных, мукомольных и других предприятий, а также типографий и электростанций. Во всех армянских колониях Российской империи оживилась также национально-культурная и общественная жизнь. Функционировали армянские школы, издавались газеты и журналы. Москва и Петербург становились крупными центрами армянской культуры и армяноведения. Активно участвуя в общественной и политической, культурной жизни империи, армянские деятели были также связаны с матерью Родиной. В центре их внимания находились проблемы западных армян.